стараясь заглушить свой страх, начала вдруг весело рассказывать. А вот, говорят, в этом лесу был такой случай. Нашел один мужик дерево с дуплом, в которое пчелы клали мед. Хотел он полакомиться, да случайно и свалился в дупло. А меда там оказалось по самое горло. Увяз мужик, не может выбраться. Неделю сидел, одним медом питался. «Да не неделю, а 2 дня», — перебила ее другая служанка. «За неделю бедняга околел бы». «Ну, пусть 2 дня. Так ведь все равно смешно», — хихикнула первая. А потом к этому дереву подошел медведь, полез лапами в дупло с медом. А мужик уже так измучился, что ему и медведь стал нипочем. Схватил он зверя за лапы, а тот как взревел, лапами дернул, да и вытащил мужика. Во какие у нас леса медовые! Любаша заставила себя улыбнуться, хотя уже слышала эту историю. Встреча с лесным зверем редко заканчивалась так удачно, как в случае с незадачливым бортником. А лес все тянулся и тянулся с одной стороны. Несколько раз между деревьями мелькнули рога лося, потом чьи-то серые и бурые спины. Орлы, раскинув огромные крылья, летели к своим лесным гнездовьям. Суровым и немного мрачным было это безлюдное царство природы. Но гораздо страшнее четвероногих и когтистых хищников могли оказаться разбойники, находившие пристанище именно в лесной чащобе. Их-то и боялись путники больше всего. Впрочем, здесь, в окрестностях столицы, да еще в светлое время суток, лихие люди вряд ли появятся. А вот на дальних подступах, да среди ночи. Правда, отец рассказывал Любаше, что сейчас на всех больших дорогах поставлены ямы, где можно передохнуть, сменить лошадей, взять под воду. Хорошо, что великий князь заботится о путниках. И все же, не дай бог оказаться ночью на пустынной дороге или того хуже в лесу. Любаша даже содрогнулась от этой мысли. Но, наконец, лес кончился. Впереди показалось селение. Оно было бедным и жалким. Убогие черные избенки подслеповато смотрели на дорогу крошечными оконцами. За покосившимися заборами виднелись неухоженные дворы. Крестьяне, что попадались на пути, выглядели не лучше своих жилищ. Худые, угрюмые, в лохмотьях. «Ох и жаден, Лука Ботрин!» — вздохнула Еремьявна. «Совсем своих людей ободрал. Ждут не дождутся осени, Юрьева дня, чтобы от него сбежать. Они уж готовы хоть за вятку ехать на дикие земли, лишь бы от такого хозяина подальше. Да еще и Тиунов находит себе подстать. Недавно они 2 мужиков насмерть засекли». «И что же? С них никакого спроса?» — возмутилась Любаша. «А какой спрос? Если Ботрин у великого князя постельный дьяк. Старается боярин, каждую копейку из крестьян выжимает, все дочерям на приданое копит». «Старшую, говорят, хотел за нашего князя выдать», — шепнула одна из служанок на ухо другой, но так, чтобы и Любаша слышала. Дорога пошла петлять между оврагами, небольшими реками и рощами. Путники уже притомились, но не останавливались на привал, чтобы успеть добраться до темноты. Всадники ели и пили прямо на ходу. Еремьявна протянула княгине корзинку с едой, но та взяла лишь один пирожок и запила его квасом, а остальное отдала служанкам. Чем ближе была цель пути, тем тревожнее становилось на сердце у Любаши. Ее пугала предстоящая ночь в сельской усадьбе князя. Как поведет себя Максим? И как ей самой следует держаться, чтобы не уронить свое достоинство? Любаша не имела житейского опыта, а посоветоваться было не с кем. Оставалось надеяться лишь на внутреннее чутье, которое иногда в трудную минуту подсказывало ответ. Когда повозка въехала в княжеский двор, солнце уже зашло за горизонт, и лишь закатные лучи, еще озаряя часть неба, не давали темноте полностью окутать окрестности. Любаша огляделась вокруг. Усадьба показалась ей большой, двор со всех сторон был огражден высоким забором. Посреди двора стоял длинный 2-этажный дом. Дорожка от ворот тянулась прямо к широкому крыльцу. Любаша чувствовала себя плохо, но относила это насчет волнения и усталости. Все плыло перед ней, как в тумане. Ее с поклонами встречали незнакомые слуги, вели в дом, усаживали за стол — несли воду для умывания.